Гарри прижался к Кари сзади и навалился ей на спину. Она идеально прилегала вокруг его члена. Хороший, ебобильный и готовый к зубрежке. Снова и снова. Гарри ускорил шаг, а Кара раскачивалась взад-вперед. 12 дюймов растягивающегося члена задницы заставили Кару почувствовать, что она была в огне. Язык Карин глубоко вошел в ее киску, усиливая чувство похоти, которое она чувствовала. Кара ласкала себя с головы до ног. Ноющее чувство и близкое освобождение заставили пальцы Супергерл свернуться в ее ботинках. Гарри ускорил шаг и несколько раз ударил ее по заднице. Трахать ее долго и жестко, пока Кара не брызнула на все лицо Карин. Соблазнительные манипуляции Гарри на ее клиторе только подогрели Кару еще больше, чем быстрее Гарри вошел в нее. «О, возьми меня следующим, пожалуйста». Карин получила еще столько же. Ее задница была чуть шире, в то время как у Кары чуть теснее. Конечно, они оба были близки, и это была очень близкая гонка. Гарри оставил придирки в стороне и просто наслаждался тем, что шары глубоко в заднице одного красивого криптонского кузена, а другой красивый кузен лизал эти шары сзади. То, что Карин трахнули в задницу прямо в воздухе, наэлектризовало ее с головы до ног. Гарри ускорил шаг, несколько раз ударив по тугому анальному отверстию Карин. Она подходила все ближе и ближе к тому, чтобы взорваться на всем протяжении языка Кары, когда красивая криптонская женщина начала лакать сок, вытекающий из нее. Карин откинула голову назад и застонала, ударившись всем телом о член Гарри, когда он вытянул ее задницу. Она кончила прямо на лицо Кары. Кара подошла и поцеловалась с Карин, пока Гарри гладил ее ноги. Двигаясь взад и вперед, как размытое пятно, Гарри ускорил шаг. Он ласкал и доставлял удовольствие обеим этим прекрасным женщинам. Крики становились все громче по мере того, как Гарри переходил от женщины к женщине, радуя их всех. А это было действительно приятно касаться их всех. «Ближе», — сказал Гарри. Карин надарила его сексуальной улыбкой, а Гарри проник в ее задницу. Больше она ничего не могла сказать из-за того, что Кара сосала ее грудь, в то же время погружая три пальца в ее киску. Имитация дуэли потрясла их, и Гарри чуть быстрее накачал Карин. Еще один раз, и ох, Гарри собирался сделать это в счет, он наседлал задницу Карин во время оргазма. «О, кончай в нее, сейчас же, пожалуйста», — сказала Кара. Кара одной рукой манипулировала шарами Гарри, а другой терла себя. Двойная стимуляция задницы Карин и руки Кары оказалась выигрышной комбинацией. Гарри ускорил шаг, пока, наконец, его яйца не напряглись, и, наконец, он взорвался в теплой и плотной дыре Карин сзади. Гарри закрыл глаза и стал укачивать Карин. Взрыв за взрывом семена закапывались в ее нору. Кара лениво легла на спину в воздухе и поймала семя, когда оно капнуло из заднего прохода Карин. Услышав, как Кара причмокивает губами и смакует его подарок, Гарри поскакал на ней еще быстрее, чем раньше. Наконец, Гарри оторвался от Карин, как раз вовремя, чтобы Кара подвинулась и обхватила своим влажным ртом его шест. Сосет Гарри сильно и быстро. Гарри схватил Кару за волосы и трахнул ее в лицо теплым ртом. Голод только усиливался, чем быстрее Гарри втискивался в нее. Протиснувшись между ног Кары после того, как она обтерла его, Гарри набил ей живот. Карин парила в воздухе и кормила свою сперму, пропитанную мудаком, для Кары, в то время как Гарри глубоко въехал в Кару. Ее теплые стены сжимались и доили Гарри с каждым новым толчком. Это был только вопрос времени, когда их действия привлекут внимание жильцов квартиры снаружи. Суперпитание слуха или в противном случае. Глава 7. Глава 7. В Готэм-Сити уже некоторое время царила жуткая тишина. Если раньше уровень преступности зашкаливал, то теперь все было гораздо спокойнее. Ну, в основном мирные в любом случае. Пара хулиганов сорвала банк. Они выбежали на улицу и направились к ближайшему автомобилю для побега с их неправедно нажитой добычей. Они двигались со скоростью, которой научились преступники Готэм-Сити. «Нам лучше бежать», — один из них закричал. «Да, у нас есть это», — сказал он. «Мы просто доберемся до машины и выстрелим в нее, прежде чем летучая мышь успеет достать свои подбрюшья». Бандит резко остановился. Их машина для побега была поднята высоко над землей. Источником этого была очень большая лоза растения, которая обвелась вокруг автомобиля и хлестнула его вниз к земле так сильно, как только это было возможно для человека. Что? Второе растение лозы обернулось вокруг вещмешка, полного денег, и вырвало его из рук головореза. Бандит инстинктивно навел пистолет на лиану растения и несколько раз выстрелил в нее. Пули действовали против растения примерно так же, как и против криптонца. Несколько ни в чем не повинных горожан попали под перекрестный огонь, когда перед ювелирным магазином разразился пожар и дикие лозы выхватили столько же бесценных бриллиантов и изумрудов. Вместе с денежными средствами в кассе, женщина за прилавком упала в обморок, когда растительные побеги задвигались, едва не затопив город. С неба спустилась темная фигура, не Бэтмен, но кто-то, кто будет защищать Готэм-Сити тем не менее. Дина Лорел Ланс, черная канарейка, открыла рот и послала очень громкий крик по всему городу, заставив растения немного отступить от звуковых звуков. Они еще не вышли из леса, как большое дерево пронеслось по улицам города. Дерево выстреливало взрывчатыми спорами в любого, кто был достаточно глуп, чтобы приблизиться к нему. Вторая женщина, одетая в белое, опустилась рядом с черной канарейкой. Появилась ее сестра Сара Лейн, белая канарейка. Две женщины столкнулись лицом к лицу с отвратительным растительным существом и едва избежали острых как бритва шипов, которыми растения стреляли в него. Но затем, прежде чем что-либо произошло, виноградные лозы отступили вместе с деревом. Две канарейки бросились туда, чтобы получше все рассмотреть. Белая канарейка присела на корточки довольно близко к отверстию, хмуро глядя на то, что она заметила. Что-то было не так, особенно в Готэм-Сити. Старая часовая башня Готэм-Сити была разрушена, по крайней мере, до прошлого года, когда ее купил Вайни Индустриес. Барбара Гордон захватила его и использовала в качестве оперативной базы. Теперь она отступила назад под капюшон, как Бэтгерл. Эта башня будет полезной базой для движения вперед. И у нее было много работы, чтобы сделать. Прямо сейчас загадочное нападение на Мэри Логан в канун Нового года занимало все мысли Барбары. У нее были гости, Гарри и Хелена. Барбара улыбнулась их появлению. «Спасибо за встречу», — сказала Барбара. «Вы сказали, что нашли что-то о нападавшем на Мари», — спросил Гарри. «Может быть», — пожала плечами Барбара. Она довольно быстро побежала в противоположном направлении, но мы засекли очень знакомое лицо на камере наблюдения. Вспышка света положила вверх очень зернистое изображение. Барбара усилила его так, как только могла. Не самый лучший, но вполне достаточный для того, чтобы Гарри и Хелена смогли хорошенько рассмотреть мужчину на фотографии. А кто был на фотографии, ну это вызвало еще больше вопросов. «Дэвид Кейн», — сказала Хелена. «Да, он был очень близок», — сказала Барбара. «В последний раз Гарри и Хелена видели Дэвида Кейна, когда он работал наемником у королевы пчел». Гарри нахмурился, гадая, кто же нанял Кейна. Марина, королева пчел, была очень очевидным и потенциальным подозреваемым, но Гарри не был полностью уверен, что это была она. «Это еще не все», — сказала Барбара. «Я нашел краткое изображение женщины и запустил распознавание лиц. И то, что я обнаружил, довольно удивительно. Образ девушки, который очень хорошо соответствовал тому образу, который Гарри вытащил из головы Меган. Затем совсем рядом с ней возник образ женщины, довольно грозный. Госпожа Шива, один из самых смертоносных убийц в мире», — сказала Хелена. «Она может сильно не согласиться с вами, называя ее просто одной из самых смертоносных женщин-убийц, а не самой смертоносной», — ответила Барбара с улыбкой. «Но вы смотрите на них обоих рядом, и вы не можете отрицать, что сходство между ними является сверхъестественным». «Да, это так», — согласился Гарри. «Итак, неизвестная дочь, может быть», — сказала Барбара. «Учитывая связи Шивы с Лигой Теней, информации о ней очень мало, но я посмотрю, что смогу раскопать. Как-то тяжело, к сожалению, когда эта девушка исчезла на ветру. Связь с Дэвидом Кейном также была очень интересной для них, чтобы углубиться в нее. И все же, если Кейн замешан, у кого-то должен быть мотив», — сказала Хелена. «Пчелиная матка, кажется, это очевидно, даже слишком очевидно». «Да, Гарри, придется согласиться. В течение нескольких месяцев, прошедших после инцидента в канун Нового года, Биайла повысила уровень безопасности. Пчелиная матка, в частности, ушла под землю, и Гарри почти не выходил на связь». «Копни глубже, посмотрим, что там можно найти», — сказал Гарри. Хотя он не был готов отмахнуться от Марины, потенциально являющейся частью этого, Гарри не мог помочь и думать, что за этим могут быть другие объяснения. В голове Барбары послышалось хихиканье. Она нажала на кнопку, чтобы ответить. «Дина», — спросила Барбара. «У нас с Сарой были небольшие неприятности», — сказала Дайна. «Ты мне все равно не поверишь». О, то, во что Барбара поверила бы, было очень много. В конце концов, Она родилась и выросла в Готэм-Сити. «Я знаю, где вы находитесь», — сказала Барбара. «Подкрепление уже в пути. Пришло время Барбаре одеться как Бэтгерл, и чтобы Хелена поступила так же, как Робин, а Гарри как Супермен». Неистовый характер голоса Дины обеспокоил Барбару. Она не стала бы звать на помощь, если бы не была полностью поглощена чем-то над своей головой. Пылающая спора выстрелила в направлении Сары. Она сделала сальто и уклонилась от споры, прежде чем та взорвалась. Они напали на след таинственных мутировавших растений, вернее, напали сами. Одна из лиан взметнулась вверх, блокировала посох Сары и оторвала ее от земли. Сара достала из рукава кинжал, срезала лозу и бросила ее на землю. «Голова поднята!» — закричала Дайна. Несколько острых как бритва шипов выстрелили из растений. Черная канарейка повернулась на каблуках и сделала движение утки и переката, чтобы избежать растения и их ужасных шипов. Две лозы впились в ее рыболовные сети и разорвали сзади жакет. Дайна отстранилась. Три диска пролетели по воздуху и воткнулись в стенку растения. Взрыв отбросил лозы растения назад и вперед. Супермен спустился с небес и опустил стрелу на землю. Виноградные лозы отступили, а затем выпустили в него еще несколько стручков. Супермен пробил стручки сквозь землю. Они выпустили тошнотворный желтый туман, который Супермен вдохнул и поднял высоко в небо, прежде чем выпустить его безвредно в атмосферу. Бэтгерл и Робин присоединились к драке. Одна из дрожащих лиан растения обернулась вокруг лодыжки Бэтгерл. Лезвие ее скафандра выскочило и разрезало лозу растения на куски. Он плевался и брызгал по всей земле. Бэтгерл и черная канарейка сражались бок о бок и отбивались от растений. Робин спустился вниз и использовал заряд взрывчатки, чтобы опустить растения на землю. Они отступили почти сразу же, как прибыли, и покинули группу из пяти героев, тяжело дыша. «Ну, мы знаем, кто может стоять за этим», — сказал Робин. «Но эти атаки кажутся немного слишком случайными. После взрыва прошло уже 5 месяцев», — сказал Гарри. Дайна кивнула. «Айви, кем бы она ни была, была пропитана ядом кобры. Это многое в ней изменило. Возможно, она уже не та, что прежде. Какая-то безумная, извращенная копия женщины, которой она когда-то была». Дайна присела на корточки и внимательно посмотрела на одно из дрожащих растений. «Все эти лозы растут в одном направлении», — сказала черная канарейка. «Да, хотя они не любят, когда за ними следят», — сказала белая канарейка. Гарри быстро просмотрел их, чтобы убедиться, что растительные токсины не повлияли ни на одну из девочек. Когда они вышли чистыми, Гарри закрыл глаза. Его зрение уловило мельчайшие пылинки в воздухе. «Там есть тропинка, ведущая к старому кетон-центру университета Готэм-Сити», — сказал Гарри. Барбара нахмурилась, снимая трубку. Это место было закрыто в течение многих лет после. Это поразило Барбару. Хелена положила руку на плечо подруги и продолжила с того места, где та остановилась. После несчастного случая, превратившего помелу Эйли в ядовитый плющ, закончила Хелена. «Конечно, именно это и произошло. Это почти очевидно, даже слишком очевидно». «Да, это так», — согласился Гарри. «И еще там был доктор Джейсон Вудру, который принимал в этом участие». Барбара и Хелена мрачно кивнули. «Безумец исчез на ветру, когда в последний раз появился в Готэм-Сити. Неужели он настолько бесстыден, чтобы вернуться на место своего величайшего преступления? Что ж, все было возможно, даже то, что казалось очень и очень неправдоподобным». «Пошли», — сказал Гарри. «Белая канарейка, черная канарейка, Бэтгерл, Робин и Супермен все пошли по следу. Частицы пыли стали такими густыми. Девочки были снабжены лицевыми масками, которые были откалиброваны для борьбы со всеми известными ядами ядовитого плюща. Надеюсь, этого будет более чем достаточно. Здесь нечего терять. Ну, это похоже на что-то из фильма ужасов 1950-х годов». Гарри не мог помочь и согласиться с оценкой Сары относительно того, что было перед ними. Над лабораторными столами висели растения, пробирки на земле из пузырящихся веществ, неизвестного происхождения, а также, в другой комнате, наличные деньги, драгоценности и почти все возможные. Результаты более раннего безумного загула от растений. «Вудру совсем спятил», — сказала Хелена. «После своей мутации он совершенно безумен. Появилась небольшая армия нимфоподобных существ. У них были черты лица, как у ядовитого плюща, хотя они еще не цвели так хорошо, как могли бы. Вы поступили глупо, придя сюда, произнес скрипучий голос. «Хотя, я планировал летучую мышь. Вместо этого я получаю его детеныша и пару симпатичных птичек, которым хотят подрезать крылья. О, и криптонский язык, ну, я знаю, как с тобой обращаться». Стручки раскрылись и выпустили в воздух зеленое облако пыли. Гарри включил питание. Дыхательное устройство, которое он носил, предохраняло его от отравления криптонитовой пылью так же хорошо, как и защита от радиации. «Она мое величайшее творение, поэтому я должен был вернуть ее», — сказал скрипучий голос. «И теперь весь Готэм-Сити будет купаться в лучах славы Джейсона Вудру». Мужчина выглядел так, словно был вырезан из какой-то скользкой коры. Он оставил след грязи на земле и запах разложения. Лозы растения отреагировали на его приход, встав в очередь для атаки. Тело Вудру выглядело хрупким, но учитывая информацию, которой располагал Кадм, он мог восстановиться после самых серьезных повреждений. Ранее он содержался в специально созданной камере глубоко в ямах убежища Архам. По крайней мере, пока он не сбежал. «А где Айви?» – спросила Робин. «О, она где-то здесь», – сказал Вудру. «Но ведь это не продлится долго. Эти маленькие нимфы будут ходить из города в город, используя свои дары под моим контролем. И пока я могу собирать клетки из оригинала, у меня будет бесконечное количество». «Сейчас же!» – закричал Гарри. Белая канарейка и черная канарейка отрезали Вудру середину монолога с двойным канареечным криком. Это привело к тому, что лозы растений вышли из-под контроля, и Бэтгерл и Робин взорвали их. Они расчистили дорогу, чтобы Гарри мог как следует осмотреться. «Она еще ниже», – сказал Гарри. «Настоящая Иви. Иди, мы задержим его вместе с растениями». Гарри супер зарядил одну из взрывчатых веществ от пояса Робина и бросил ее в воздух. Большое дерево, преграждавшее ему путь в подвал, взорвалось и сгорело в огне, оставив путь Гарри в подвал открытым. Отчаянные крики эхом разнеслись по комнате. Гарри сосредоточился на звуках криков и понял, что Айви совсем близко. Все, что ему нужно было сделать, это идти дальше и глубже в подвал, пока он не сможет добраться до нее. Никогда еще ядовитый плющ не испытывал такой боли. Все просто обожгли ее тело. Машины, к которым она была подключена, сделали ее бесполезной. Она была вынуждена подвергать своих детей опасности и заставлять их совершать великие разрушительные поступки. Вудру, как и много лет назад, обладал извращенной натурой, и на этот раз ничто не сможет его остановить. Большие виноградные лозы хлестали вниз по туннелю. Сквозь затуманенное зрение Айви увидела человека, который прошел через него. Супермен поймал лианы растения и связал их вместе, прежде чем разбить их на землю. Три плющевых дрона поднялись в воздух. Они улыбнулись и направили еще больше растений. Гарри поймал один из шипов с виноградной лозы и отбросил его назад. Он несколько раз ударил ножом растение плюща-зомби. У них не было жизни, пустых оболочек, которые можно было бы использовать для извращенных потребностей Вудру в контроле. «Я не могу их остановить», — выдохнула Айви. «Они убьют тебя». Громкие звуковые колебания канареечных криков снизу заставляли растения атаковать в ложном направлении. Гарри полетел дальше, уворачиваясь от всех атак виноградных лоз, которые хлестали туда-сюда. Гарри хмуро посмотрел на машину. Это выглядело ужасно, как некоторые из технологий, запатентованных Цадмус. «Всегда свет, это всегда должны были быть они». Стряхнув эти мысли с головы и не обращая внимания на горящие споры растений, которые дождем сыпались на него, Гарри оборвал кабели и отключил машину. Он вытащил из нее Айви. Айви, волоча ноги по земле, встала. Она положила руки на лицо Гарри и улыбнулась. Солнечное излучение, которое поглощало его тело, заставляло Айви снова питаться. И то, что было восстановлено еще больше, было тревожащей и глубоко укоренившейся яростью для некоего Джейсона Вудру. Айви поднялась, глаза ее горели гневом, когда она поднялась еще выше. Вудру и его плющевые дроны направили растения в атаку. «Остановись!» – завопила Айви. Дроны выстроились в линию. Сила воли Айви сокрушила их. Дети повиновались, и Вудру переключил ее внимание. «А теперь ты за это заплатишь!» – завопила Айви. «Ты был бы ничем без меня!» – завопил Вудру. «Без меня ты была бы все той же мышиной маленькой девочкой, едва способной петь». Плющ обвил лозы растения вокруг Вудру и проломил ему несколько этажей до самого подвала. Айви несколько раз ударила Вудру-то по земле и разорвала его тело в клочья. Лоза пронзила тело Вудру и разорвала его. Из тела мужчины хлынул сок. «Я больше, чем ты можешь себе представить», — сказала Айви. «А я лучше, чем твой маленький Мишка может себе представить. Разорванный пополам Вудру подергивался на земле, лозы вытянулись, чтобы сложить вместе кусочки очень слабоумного человека. По крайней мере, до тех пор, пока Гарри не выпустил стеклянный шар, и он запечатал Вудру в пузырь. Вудру хлопал взад и вперед по краю шара, любая попытка вырваться не шла так, как планировалось. Айви сделала два шага вперед и отключилась у ног Гарри. Гарри, осторожно подняв ее с земли, помчался за медицинской помощью. «Я надеюсь, что этот придурок Вудру еще долго будет гнить», — Селина усмехнулась этому оживленному комментарию. «Предоставьте Харли суммировать все самым очевидным образом. Однако все могло быть и хуже». Айви как раз отдыхала. Гарри, Хелена, Харли и Селина наблюдали за ней. «Вудру не выйдет», — сказал Гарри. «Только не в этот раз». Лена создала специальную камеру, из которой его никто не мог вытащить. «Хорошо», — сказала Селина. «Конечно, было бы еще лучше, если бы мы могли превратить его в мульчу». Памела поднялась с постели и огляделась, чтобы собраться с мыслями. «Ты в порядке, рыжий?» — спросил Харли. «Со мной все будет в порядке, просто последние 5 месяцев были сущим адом», — сказала Памела. «Итак, где же он?» «Хем и спаситель, Харли». Селина и Хелена отступили в сторону и позволили Гарри войти внутрь. Памела только улыбнулась и посмотрела в его зеленые глаза. «Я долго и часто думала о тебе после того, как ты спас меня от устройства управления разумом», — сказала Памела. «И ты сделал это снова. Это уже второй раз, что ты спас меня, и я не думаю, что когда-нибудь смогу отблагодарить тебя, и мне нужно пополнять и пополнять запасы». О, Памела действительно чувствовала жжение от того, что была чьей-то марионеткой. Она действительно подняла руку и взяла Гарри за подбородок. «А я думала о тебе», — сказала Памела. «Ты дал мне повод сражаться, и ты действительно был светом в конце туннеля». «Счастлив быть вдохновителем», — сказал Гарри. «О, для многих женщин ты такое и есть», — сказала Селина. «Верно, Хелена?» «Да, мам, это правда», — сказала Хелена. «О, да, особенно поздно ночью», — пробормотал Харли, на самом деле не собираясь говорить это вслух. Хелена только улыбнулась и похлопала Харли по плечу. Гарри наклонился и поцеловал Памелу в губы, прежде чем отодвинуться от нее и оставить ее с улыбкой. «Отдохни немного». «О, Памела прекрасно отдохнет». Теперь она была среди друзей, а не под контролем сумасшедших психопатов. Люди, которые стояли за Вудру и Лигой Несправедливости, хорошо бы они поняли, почему нельзя переходить дорогу матери природе. Хелена растянулась в обтягивающих черных брюках для йоги и спортивном лифчике, которые демонстрировали ее плотное и подтянутое тело, в окне квартиры ее матери. Краем глаза она заметила, что Гарри подошел к ней сзади. «Уже за полночь», — сказал Гарри. «С днем рождения». «Спасибо», — сказала Хелена. Хелена встала на свое место и подошла к Гарри. Она мысленно отсчитывала те мгновения, когда это должно было произойти. Хелена положила руку на щеку Гарри. «Спасибо, что привезли тетю Памелу домой». В окно светила луна. Хелена наклонилась и поцеловала Гарри в губы. Гарри ответил на его поцелуй. Ни один мужчина, ни одна женщина не умели целоваться так, как Гарри. Щекочущее чувство прорвалось через губы Хелены и каскадом пронеслось по всему ее телу. Гарри положил руки на ее тело, и Хелене это понравилось. Хелене и Гарри давно пора было повеселиться. Хелена Уин знала, чего хочет, и теперь, когда ее день рождения прошел, она не собиралась ждать ни секунды. «Готова развернуть твой подарок на день рождения?» Хелена была похожа на свою мать, когда улыбалась. «Да, и это очень хороший большой пакет». Глава 8. Глава 8. Хелена слышала рассказы о доблести Гарри от других женщин. Даже наблюдал за несколькими встречами, тайком от теней. Но ничто, ничто не могло сравниться с тем, чтобы держать мужское достоинство Гарри в своей руке и смотреть, как оно набухает. Хелена наклонилась и нежно поцеловала кончик его члена. Чувствуя, как влажные губы Хелены Уин прижимаются к краю его члена, он чувствовал себя потрясающе. Хелена обвела языком всю длину тела Гарри и заставила его пульсировать еще сильнее. Ее рот, влажный от слюны, скользнул немного дальше по Гарри и взял его в свое горло. «Наслаждаешься своим подарком?» О, Хелена наслаждалась своим подарком, и наслаждалась им очень сильно. Ее пальцы скользнули по ее напряженному телу. Ощущение мужского члена, растущего у нее во рту, просто придавало Хелене сил. Оно росло с еще большей силой, пока, наконец, не застряло у Хелены в горле. Она наклонилась вперед, застонав и подавившись им. «Эти маленькие проблемы в стороне, так или иначе выглядящая чертовски хорошо в том, что она сделала, и то, что она сделала, было сосать член Гарри. Как мать, так и дочь, простонал Гарри. Пошли, ты слишком хорошо справляешься, чтобы остановиться прямо сейчас. Хелена обхватила его яйца ладонями, готов получить ее сливочный сюрприз на день рождения, но не готов ворваться в него так сильно. Она просто позволила всему течь естественно. Чарующий и сильный запах Гарри ошеломил ее. Она уже несколько месяцев ждала, чтобы он стал таким. По ее мнению, это стоило того, чтобы подождать. Теперь, когда он был в руках Хелены, она собиралась извлечь из этого максимум пользы. Обхватив его яйца и убаюкивая с легкой улыбкой, она несколько раз провела языком по всей длине Гарри и вышла наружу. Она сунула голову в рот и соскользнула вниз по вазе. Последовал громкий и очень агрессивный минет. Хелена положила руки на спину Гарри и скользнула его членом до самого горла. Хелена высунула его длину и затем хорошенько облизала ее. «Я хочу, чтобы ты вошел в меня прямо сейчас», — сказала Хелена. Как бы сильно Хелена не хотела, чтобы Гарри дунул ей в рот, мысль о том, что он будет трахаться с ней, вызывала у нее головокружение. Гарри протянул руку и стащил с Хелены спортивный бюстгальтер, чтобы освободить ее дерзкие, круглые груди в дикой природе. Они гордо встали, и Гарри наклонился вперед. «Всегда хотел пососать вот это», — сказал Гарри. «Ну так не сдерживайся из-за меня», — сказала Хелена. Гарри сосал грудь Хелены. Она была не так хорошо одарена, как ее мать, но все же очень мило. Восхитительные, упругие, груди просто толкались в рот Гарри от того, что он их сосал. Все это время его пальцы танцевали по потному животу Хелены и скользили вниз по ее штанам для йоги, чтобы снова и снова трогать темноволосую богиню, пока она не застонала от возбуждения. Два пальца, три пальца, все подряд, и все толкают вниз ее хлещущую щель. О, Хелена просто хотела сломаться от волнения. Гарри точно знал все способы прикоснуться к ней. Теперь он снял с нее штаны и уложил на диван, раздвинув ноги, чтобы съесть ее киску. Хелена приподняла бедра, и Гарри с наслаждением впился в ее киску. Хелена решила перекинуться, так что ее задница была поднята в воздух. Она делала много приседаний в день, и поэтому очень гордилась своей попкой. Пальцы Гарри глубоко впились в задницу Хелены, пока он жевал ее киску. Гарри отстранился, изо рта у него капала влага. Он обнял тело Хелены и расцеловал ее всю. Он чувствовал, как тонкое тело женщины прижимается к нему. Приятно и красиво, подходит, как ад, и весело, как ад, чтобы трахаться. Гарри не мог дождаться, когда он окажется по самые яйца в этой женщине. Месяцы сексуальной неудовлетворенности и потребности бурлили в сердце Хелены Уэйн. О, она нуждалась в члене Гарри внутри себя самым ужасным образом. Хелена раздвинула ноги и пригласила Гарри войти в нее. Кончик его члена, скользнув вверх по ее влажной киске, почти вошел в ее тело на полпути. На полпути, но не на всем пути. Гарри отстранился, скользнул немного глубже в Хелену и полностью растянул ее на своем члене. «Ну да», — воскликнула Хелена. «Ну да». Гарри шлепнул ладонями по упругой заднице Хелены и вошел в нее так глубоко, как только мог человек. Теплые стены Хелены прижались к Гарри. Жадность в ее глазах вспыхнула тем сильнее, чем глубже Гарри погружался в нее. Покачивая Хелену взад и вперед, пока он не стал энергично трахать ее, хороший, длинный и жесткий с несколькими толчками, просто погружаясь в ее тело и создавая хорошее количество импульса. «О, клянусь, ты сведешь меня с ума», — выдохнула Хелена. «Глубже, быстрее, сильнее. Не останавливайся. Никогда не останавливайся. Ни сейчас, ни за что на свете». Гарри ускорил шаг, скользнув глубоко в плотное тело Хелены. Он трахал ее раком на диване, и у него был хороший вид на подпрыгивающую задницу Хелены. Как и ее мать, Хелена гордилась своей прекрасной задницей, и Гарри с удовольствием мял в ладонях эти прекрасные пузырчатые щеки. «Это слишком заманчиво, чтобы отказаться», — сказал Гарри. «Я знаю, что это так», — сказала Хелена. Гарри несколько раз шлепнул ее по заднице. Хелена получила свой день рождения шлепки, пока трахалась. Теперь ее тело обхватило член Гарри и крепко сжало его. Гарри все глубже погружался в Хелену и работал с ней, пока она не кончила жестко вокруг его члена. Свисающая Хелена с края дивана, трахая ее, выглядела довольно хорошим углом, чтобы неоднократно врезаться в нее. Гарри прижался к спине Хелены и продолжал колотить ее изо всех сил. Его яйца, шлепнувшись на ее тело, посылали приятный толчок энергии через ее чресло. Сперма для меня. Девушка чудо тяжело обошла скользящий член мужчины из стали, когда он опустился в ее тугую пизду. Гарри замедлил свои толчки, чтобы заставить ее оценить и просто почувствовать это. Он наклонился вперед и потрогал Хелену всем телом, заставляя ее тело просто открываться и закрываться на всем протяжении его могучего члена, когда он жестко ехал на ней сзади. «Это же прекрасно, не так ли?» – спросил ее Гарри. «Да, конечно». Гарри отодвинулся от Хелены и оставил ее тяжело дышащей на диване. Он поправил ее положение и лег сверху на Елену, целуя ее восхитительно горячее тело. Хелена таяла, как кусок масла на плите, под ударами Гарри. Хелена поднялась ему навстречу. Жар пронзил каждый дюйм ее тела. Хелена скучала по Гарри, похороненному внутри нее. Кончик его члена, тершийся о ее киску, был близок к тому, чтобы проникнуть в нее. Хелена, положив руки на спину Гарри, придвинула его чуть ближе к этой замечательной точке, пока он не вошел в нее полностью. «Отлично, еще разок». И на этот раз Хелена держалась до конца. Она хотела, чтобы Гарри довел ее до грани наслаждения. Гарри схватил ее за ноги и вошел чуть глубже. Этот красивый красавчик набил Елену своим большим членом. Хелена поняла, что Уитни будет единственным членом первоначальной команды, который еще не связался с Гарри. Конечно, Хелена сделает все возможное, чтобы убедить подругу совершить прыжок как можно скорее, потому что ей следовало бы воспользоваться этим шансом еще несколько месяцев назад. Ну ладно, Хелена просто сосредоточилась на Гарри. Наслаждение каскадом пронеслось по ее телу. Каждый последний дюйм ее кадра был снят. Взрывы удовольствия пронзали нервные окончания Хелены, пока Гарри не довел ее до кровати и нескольких шагов за ней. «Еще раз», — сказал Гарри, — «кончай для меня снова». Прелестная молодая женщина вцепилась ногами в бедра Гарри и снова потянулась к нему. Все толчки глубоко внутри ее тела приводили Гарри все глубже и глубже в цепкую женственность Хелены. Она текла по всему его телу, довольно счастливо постановая, пока Гарри быстрее погружался в нее. «Еще разок», — проворковала Хелена. Она глубоко вонзила ногти в спину Гарри в сильном ободрении. Гарри скакал на ней сильнее, чем раньше. Чем быстрее Гарри входил в Елену, тем тяжелее его яйца ударялись о ее бедра. Гарри был уже совсем близко. Напряжение в его чреслах было готово вот-вот лопнуть. Гарри и Хелена горячо поцеловались. У них было чувство, где хотел быть другой. Они хорошо знали друг друга еще до того, как прыгнули в постель, хотя Хелена и вела обратный отсчет дней. Еще один оргазм качнул ее еще дальше к краю. Хелена крепко обняла Гарри. Нарастание в Гарри, наконец, достигла критической точки. Его яйца, оценивая и выпуская взрыв после взрыва теплого семени внутри нее, отправили Елену через край с другим оргазмом. Гарри еще глубже погрузился в Хелену. Сладкое, удивительное ощущение очень хорошего освобождения сильно ударило его. Он закончил ездить его хороший друг и товарищ по команде, а теперь любовник через несколько оргазмов. «Наконец-то», — сказала Хелена, — «некоторые вещи стоят того, чтобы подождать». Согласованный. Гарри отодвинулся, и Хелена забралась к нему на колени. Между ее горячим спортивным телом, задницей и грудями, трущимися о него, не говоря уже о том, что ее киска терлась о его инструмент, Гарри, не теряя времени, стал твердым и снова скользнул в Хелену. «Хелена будет ездить сама по себе глупо. Поживи еще немного, после всех тех времен, когда они были близки к тому, чтобы все это закончилось». Несмотря на то, что Хелена отдыхала на кровати после того, как ее сотрясали многочисленные оргазмы, Гарри недолго оставался один. В переднюю комнату квартиры вошли два человека. Селина погрузилась в нее, и Дайна присоединилась к ней. Блондинка и брюнетка встретились взглядами. «Великие умы думают одинаково», — сказала Селина. Черная канарейка ответила ему легкой ухмылкой. «Очевидно», — сказала Дайна. «После тебя, Селина должна была надеяться на это. В конце концов, это ее квартира. Так что, естественно, Селина надеялась, что она получит его прямо сейчас». Селина подошла ближе к Гарри, одетая только в прозрачную черную ночную рубашку, которая демонстрировала ее удивительные изгибы. Мамаша положила свою руку на промежность Гарри и погладила ее красиво и жестко. «Хелене очень понравился ее подарок на день рождения, не так ли?» – спросила Селина. «Но мне кажется, что вам самой очень понравилась моя дочь». «Ну, вы же видите, как она мне понравилась», — сказал Гарри. Селина медленно дернула Гарри за член. Не то чтобы это заняло слишком много времени. Селина наклонилась и прикоснулась к кончику мужского естества Гарри. Сладкий вкус ее дочери, впервые вошедший в рот Селины, вызвал у нее зависть к этой прекрасной женщине. Она наклонилась вперед и провела языком по всей длине Гарри, прежде чем улыбнуться. Каким бы удивительным ни был рот Хелены, Гарри нуждался в нежном и очень теплом напоминании о том, насколько более опытной и утонченной была техника Селины. Она наклонилась вперед и стала ласкать набухший шест Гарри. Издав громкий и неряшливый звук, Селина попробовала каждый дюйм тела Гарри, прежде чем подняться. «Да, удивительно, как всегда», — сказала Селина. Безмолвное приглашение заставило Дайну опуститься на колени. Канарейка и кот лизали длинный и пульсирующий член Гарри, пока он не поднялся в воздух. Блуждающие руки Селины, из-за которых она уже несколько раз попадала в беду, но это не имело значения. Какой смысл был в том, что она просунула свои пальцы между горячими бедрами Дайны и начала тереть их? Обе эти великолепные женщины постоянно доставляли Гарри удовольствие, от кончика его члена до самого основания. Дина засунула набухшие яйца Гарри себе в рот и стала их сосать, а Селина просто прижалась губами к шесту Гарри и стала сосать его. Гарри схватил Селину и трахнул лицо матери, в то время как ее дочь оправилась от ее более раннего сексуального сеанса на кровати. Селина посмотрела на лицо Гарри и улыбнулась. «А котенок хочет ее сливки?» – спросил Гарри. Селина кивала головой взад и вперед, покачивая головой по всему его телу. Тяжесть шаров Гарри, готовых вот-вот лопнуть, манила Селину еще немного. Она практически изголодалась по Гарри и его семени. Гарри ускорил шаг и, наконец-то, взорвался во рту Селины. О, она сделала громкое и шумное производство из сосания спермы Гарри, до того места, где Дайна подняла бровь. «Ты никогда не идешь на полпути, не так ли?» – спросила Дайна. Селина только улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать Дайну в губы. Они вдвоем разделили сперму. Их языки, роясь во рту друг у друга, слизывали сперму между ними двумя. По крайней мере, до тех пор, пока Селина не подошла и не помогла Дайне устроиться на диване. «Наверное, это когда кошка ест канарейку», — сказала Селина. «Или я уже раньше так шутил». Несмотря на оригинальность своей шутки, Селина раздвинула теплые и чудесные бедра Дайны. С ее киски капала, и Селина знала только один способ ублажить певчую птицу. Засунув свой язык полностью в киску Дайны и заставив ее быть на грани потери всего, Гарри наложил необходимые чары, чтобы отвлечься от разрушительных свойств канареечного крика Дины. Очаровательная работа, которую он предлагал на киске Селины, была еще лучше. Он заставил ее мокнуть и плескаться и был готов идти. Гарри выпрямился и засунул в нее свой большой член. Селина застонала, слегка приглушенная киской Дайны. Гарри соскользнул с ее тела и поднес ее тело к еще большему количеству того же самого. О, в любую ночь Селина не имела его, просто заставляла ее жаждать тех ночей, когда она это делала. Все способы, которыми Гарри касался ее полностью изнутри. «О, смирите эту суку!» – закричала Дайна. Селина сделала бы канарейке выговор за ее очень соленую речь. Ну что ж, если Селина не сказала в пылу этого момента еще более ужасных вещей. О, и она не была слишком занята слизыванием сладких соков из коробки прекрасной блондинки-борца с преступностью. Гарри еще сильнее прижался к Селине и поскакал на ней, сильно и быстро, энергично, с ее плотными стенами, смыкающимися вокруг него и проливающими еще больше ее соков вокруг шеста Гарри. Гарри отошел, чтобы дать Селине немного отдохнуть. В перерывах между толчками Гарри предлагал себя в качестве дани уважения Дайне. Дина с удовольствием взяла в рот длину Гарри и пососала его, очень красиво и очень сильно. Ее голубые глаза светились такой страстью, когда она играла с шарами Гарри. Гарри обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть Селину в идеальном положении, совсем рядом со спящим телом ее дочери, где, если Хелена проснется, первое, что она увидит, будет лицо ее матери в идеальном оргазме. «Ах ты непослушная маленькая кошечка!» – прорычал Гарри. Гарри глубоко врезался в Селину и покачал ее тело. Ее тесная, теплая шкатулка сомкнулась вокруг Гарри и прижалась к нему. Гарри полностью проскользнул в ее тело, полностью вытянув ее вперед. Подпрыгивающая задница Селины служила соблазнительным напоминанием о том, как приятно было трахать эту богиню женщины сзади. Гарри прижался еще сильнее и стал скакать на ней все быстрее и быстрее сзади. Он отодвинулся от Селины и глубоко врезался в Дайну. Вибрация, исходящая от волшебно-модифицированного канареечного крика Дайны, просто поразила их обоих. Гарри наслаждался ногами Дины, в то время как Селина облизывала его яйца сзади, пока он входил в нее. Гарри загнал Дину в постель и вернулся, чтобы еще раз погрузиться в Селину. Гарри двигался взад и вперед, пока наконец кто-то не остановил его на полпути. Хелена обхватила его яйца и слизывала щедрое количество соков с обеих этих женщин с его члена. «Итак, как долго ты уже не спишь?» – спросил ее Гарри. Хелена улыбнулась и провела языком по всему члену Гарри с долгим чавканьем. Великолепный молодой борец с преступностью ублажал своего партнера в течение хорошей долгой минуты, прежде чем дать ответ. «Достаточно долго», — ответила Хелена. «Рад видеть, что ты хорошо себя вел и был занят, когда отдыхал». Хелена наклонилась и поехала на Гарри в обратном ковбойском стиле для заклинания. Она раздвинула ноги немного глубже и переместила свой вес, чтобы практически сделать шпагат, когда она подпрыгивала вверх и вниз на члене Гарри. Гарри схватил Хелену за ноги и толкнул глубже в нее. Чем быстрее он двигался, тем громче стонала Хелена. Селина улыбнулась и посмотрела, как ее дочь энергично трахают вблизи и лично. Это был прекрасный момент, и Селине очень хотелось мысленно запечатлеть его надолго. Она получила язык в своей киске, благодаря черной канарейке. И тут Хелена со стоном наклонилась вперед. Гарри поменялся дырочками. Убедиться, что Хелена была хороша и смазана, было очень легко с помощью нескольких хорошо расположенных заклинаний. Гарри открыл теплый задний проход Хелены для вторжения и протолкнул кончик своего члена внутрь ее теплой и очень манящей дырочки. «Прямо как твоя мать», – простонал Гарри. «О», – согласилась Хелена. Гарри лишил ее девственности почти во всех смыслах этого слова. «Чертовски хороший способ провести свое 16-летие», – подумала Хелена. Она поднималась и опускалась, обхватив своей тугой задницей столб Гарри, тем быстрее он входил в нее. Гарри, сжимая ее зад, с силой вошел в нее. Дина и Селина тоже поднялись и поцеловали тело Хелены. Старшая сестра одного из ее лучших друзей и товарищей по команде, а также ее мать доставляли Хелене такое же удовольствие, как и ее бойфренд. Гарри продолжал идти, а Селина подбрасывала ему яйца. Ну, даже больше, чем яичница. Селина помогла Гарри трахать задницу Елены. «Гарри устроит тебе большой беспорядок в заднице, милая», — сказала Селина. «Но не волнуйся, мама будет там, чтобы помочь очистить его». Ногти Селины царапнули Гарри по яйцам и доставили ему удовольствие, когда он вошел в нее еще глубже. Он коснулся пальцами Селины и Дины. Его пальцы раздулись до такой же толщины и размера его члена, когда он вошел в них. Возможно, не столь совершенная, как первоначальная вещь, но достаточно хорошая, чтобы заставить их кричать в бесконечных волнах удовольствия. Звуки трех женщин, готовых к оргазму одновременно, вызвали у Гарри улыбку. Он позволил Дине и Селине закончить первыми. Затем он скормил доказательства их оргазма Хелене, которая счастливо высосала все соки до самой последней капли. Гарри сосредоточил все свое внимание на Хелене. Конечно, Селина и Дина очень мило занимались друг с другом, слизывая соки с теплых тел друг друга. Тугая, ебабильная задница Хелены растянулась вокруг Гарри. Она одарила его страстным взглядом и страстной улыбкой, одновременно поощряя Гарри войти до конца. Всю дорогу трахал ее в жопу. Гарри крепко обнял ее и наклонился, чтобы получше рассмотреть милую, тугую и ебабильную попку Хелены. «Я хочу, чтобы ты кончил мне в задницу», — сказала Хелена. «Эти шары довольно тяжелые, не так ли? Пусть они лопнут, пусть они брызгают в мою красивую, красивую задницу. Осушите их, осушите их». О, сначала Гарри использовал свою магию, чтобы воспламенить город Хелены. Чудо-девочка получала хорошую взбучку от стального человека, чем быстрее он въезжал в нее. Самый лучший день рождения на свете. Хелена не собиралась лгать. Конечно, она всегда будет давать Гарри шанс превзойти его в следующем году. И еще через год после этого. И почти каждый год между ними. Мысль о том, что все это время она будет проводить с членом Гарри, уютно устроившимся в ее заднице и киске, когда оргазмы сотрясали ее тело, заставляла Хелену еще больше увлажняться. «Ближе», — сказал Гарри. «Я думаю, что быть анальной шлюхой входит в нашу семью». «Нет, это не так», — Хелена широко улыбнулась и снова посмотрела на Гарри. «Быть твоей анальной шлюхой входит в эту семью». Селина бы с жаром согласилась, если бы не пожирала горячую киску Дайны. Гарри поднялся и с силой ударил Хелену в анальный канал. Все ближе, ближе и ближе, вплоть до переломного момента. Гарри наслаждался задницей Хелены, прижимающейся к нему, в то время как энергично колотил ее, позволяя сбивать его сперму, чтобы заполнить его яйца до такой степени, что даже Гарри мог сдержаться. Гарри не хотел сдерживаться, а нет, он отказывался сдерживаться, неоднократно запихивая свой член в тугой анальный проход Елены, чувствуя, как ее теплая сердцевина растекается по его пальцам. Гарри дал Хелене попробовать ее собственный нектар, который только заставил ее двигаться еще больше. Дайна вскрикнула от удовольствия еще сильнее. Ее вибрация послала дрожь удовольствия по клиторам как Селины, так и Хелены. Мать и дочка Минг в полной гармонии чувствовали себя прекрасно, вплоть до того момента, когда Гарри взорвался точно так же. Он послал взрыв после того, как семя в него заполнило задницу Елены до краев. Селина опустилась на дно и, дав выходящему члену Гарри хороший длинный лизок, она двинулась, чтобы высосать сперму из тугой задней дырочки своей дочери. Дина заняла Гарри тем, что партнеры поменялись местами, и веселье разгорелось еще больше. Облизав Гарри дочисто, Дайна обхватила его руками и ногами и полностью погрузилась на его член. «Ой, мам, у тебя так хорошо с языком», — мяукнула Хелена. Селина убрала сперму своего ребенка, заполненную в задницу. В конце концов, в подобных ситуациях мама знает лучше. Коллективный трекер. Китлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундиранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Гэжа ГСПТ и ЛСНЗ, Хелена Уин Новая. Глава 9. Глава 9. Зажглись огни очень впечатляющей башни в самом центре мегаполиса. Ворота позволяли им добраться до него из пещеры в Хэппи-Харбор, если это было необходимо. Марина возглавила атаку, за ней последовали Уитни, Хелена, Донна, Миган, Артемида, Затанна, Ракель, Тея, Джесси и Анисса. Вся команда была здесь, и, черт возьми, она росла, и они всегда оставляли дверь открытой, чтобы набрать еще больше людей. «Так вот над чем ты работал последние пару месяцев?» – спросила Тя. «Очень симпатичный. Да, это честная штаб-квартира для всех нас, а не то, что передала Лига», – сказала Сара. «Кстати говоря, когда Лига в последний раз давала нам задание?» «Хороший вопрос, и через пару месяцев после событий Нового года взаимодействие с Лигой в целом было ограничено. Может быть, намеренно, может быть, случайно, но это было любопытно. Они ищут пропавшие 16 часов», сказала Марина. К счастью, это не попало в прессу. Вне Лиги это могло бы быть проблемой, если бы люди знали, что группа суперзлодеев манипулировала ими и получила шпиона в ряды Лиги, а затем контролировала их. С 6 членами команды, которые не смогут отчитаться за следующие 16 часов. «Я удивлена, что они ничего не знают», сказала Ракель. «И никакого обратного удара не было». Вся команда кивнула. Star Labs изучила технологию Стара, используемую в Лиге от начала до конца для какого-то банка памяти, сказал Джесси. Но, ничего, Свет не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что Лига делала в течение этих 16 часов. Тия закрыла глаза. Она тоже ничего не знала. Несмотря на то, что Свет имел все намерения очистить ее свободный конец, они все еще не позволяли всему проскользнуть, планируя потенциальный неизбежный момент, когда Тия поскользнулась. Они действительно все продумали. «Итак, что мы будем делать с пещерой?» – спросила Уитни. «Мы все еще можем продолжать действовать как памятник нашему скромному началу», – сказал Гарри. «Все сувениры, которые вы собрали, должны быть в состоянии вести хронику начала нашей команды». Уитни улыбнулась и подняла вверх большой палец. «И несмотря на отсутствие взаимодействия с Лигой, мы все были заняты, разбираясь с некоторыми вещами», – сказал Гарри. «Интерганг вызывает проблемы и эти новые угрозы, с которыми мы столкнулись. Удачи тебе с этим, хорошо», сказал Артемис. «Мой оригинал?» спросила Тя. «Ни малейшей идеи. Я перевернул каждый камень, который только мог придумать, в поисках улик. И Оливер потратил много ресурсов, но черт возьми, если он хочет сравнить заметки прямо сейчас, я не думаю, что он может смотреть мне в лицо прямо сейчас. Единственный способ, которым они могли отследить действия Оливера, это все акции, которые он продавал, и активы, и все экзотические места, в которых он появлялся, в некоторых странных местах на планете. Он искал свою сестру и был довольно неумолим в своих поисках. Все думают, что он просто безответственно относится к своим деньгам и разрушает будущее своей компании, сказал Уитни. Репутация, которую Олли тщательно культивировал на протяжении многих лет, сказала Тея. Кстати, о расследованиях. Удалось ли найти женщину, которая напала на Мэри Логан? Ничего, ответил Гарри. Ну, ничего, кроме нескольких мелких зацепок, что она связана с Дэвидом Кейном и похожа на леди Шиву. Те, кто знал о госпоже Шиве, только хмурились. Ее репутация была ужасающей. Итак, каковы шансы, что Кадм также клонировал леди Шиву? Спросила Затанна. Больше чем пара членов команды вздрогнули в ответ. Все возможно, сказала Хелена. Гарри знал, что все было возможно, учитывая, как глубоко уходили ресурсы света и как Джейсон Вудру получил в свои руки некоторые технологии Цадмус, когда он контролировал Иви. В ухе Гарри раздалось жужжание. Он выпрямился, пытаясь определить источник жужжания. «Супермен, приходи один». Гарри узнал этот голос и удивился, что все это значит. «Ты в порядке?» – спросила Анисса. «Да, я в порядке», – ответил Гарри. «Послушай, мне нужно кое о чем позаботиться. Хелена или Марена могут ответить на любые вопросы о новой штаб-квартире. Они могут. Мы так и сделаем, не волнуйся», — сказала Хелена. «Позаботься об этом». Меган чувствовала, что Гарри насторожен, поэтому, что бы он ни делал, она просто надеялась, что он не сделает ничего слишком опасного. Конечно, учитывая, что это был Гарри, им никогда не приходилось беспокоиться об этом. Гарри отошел и взлетел. «Итак, у кого-нибудь есть хоть малейшее представление о том, что все это значит?» – спросила Сара. «Зная его, можно предположить, что кто-то захотел заняться сексом», – усмехнулась Ракель. «Ничего удивительного», – сказала Уитни. «Учитывая, что она была единственным членом первоначальной команды, который не спал с Гарри, возможно, пришло время для Уитни преодолеть свою тревогу и прыгнуть на это». Супермен опустился на землю рядом с верфью. Он слышал, как кто-то прячется в тени. «Спасибо, что пришли так быстро». Появилась одна единственная черная вдова. Супермен был почти готов спросить, что все это значит. Вошла черная вдова и стала показывать ему картинки на экране. Гарри посмотрел на него и поднял бровь. «Эль-Корп переправляет из Сентрал-Сити в Метрополис нечто совершенно секретное», пробормотал Гарри, и это привлекло не то внимание. Брови Гарри поползли вверх, когда он проследил за продвижением нескольких джентльменов, одетых в желтые костюмы, которые делали их похожими на сумасшедших пчеловодов. Конечно, нелепость их костюмов не умаляла того факта, что они хорошо вооружены, и Гарри казалось, что он встречал их раньше. «Продвинутая механика идей, более известная как цель», сказала черная вдова. «Они гордятся тем, что опережают кривую с технологией, но большую часть того, что они делают Хави из то, что они украли, и они охотятся за каким-то кораблем Лены», — спросил Гарри. «Итак, у тебя есть хоть малейшее представление о том, что она везет? Что бы это ни было, оно пришло из Корт Индастрис, и цель едва не украла его там», — прокомментировала черная вдова. «Они собираются сделать честную попытку забрать его, даже если поезд движется. Посмотрите на это». Парящая платформа, на которой ехали ученые АИМ вместе с их охранниками, была оснащена самой впечатляющей технологией, которую Гарри когда-либо видел. Весьма впечатляюще, и явно украдена из нескольких высокотехнологичных компаний. Они сделали достаточно адекватную работу по его использованию. Луч выстрелил с небесной платформы и вывел поезд из строя. «Как вы думаете, вы можете вытащить платформу, не разбив ее в городе?» — спросила его черная вдова. «Все под контролем», — сказал Супермен. Гарри проанализировал платформу своим мощным умом и довольно хорошо представлял, что ему нужно сделать. Ему было довольно любопытно также и то, что Лена перевозила на корабле, но это было то, что должно было подождать более позднего момента во времени. Время двигаться и бороться с целью. «Она думала, что сможет быть на шаг впереди нас», — сказал ученый прицел. «Так что же мы все-таки будем делать с этой штукой? Мы ничего не делаем. Наш покровитель хочет этого», — сказал ученый им. Исполнитель прицела выглядел совершенно шокированным этим конкретным заявлением. «А когда мы будем наемниками по найму?» Прицельный ученый завис над платформой и создал луч, который остановил поезд холодно. Они должны были убедиться, что груз внутри не был поврежден. Остальные члены АИМ ждали, чтобы спуститься с небес и спуститься в поезд, чтобы получить то, что им нужно. С тех пор, как нам начал щедро платить наш благодетель, ученый Всевышний согласен с этим, и это даст нам больше ресурсов для дальнейшего осуществления наших планов поставить наших врагов на колени. И хотя само собой разумеется, что в ту же минуту, как счета будут очищены, они пополнят свои ряды, а им снова сможет украсть груз. Они уже проделывали это пару раз в прошлом. Посмотри на небо. Человек, который сказал это, получил щелчок запястья и в конечном итоге заскользил к краю платформы. Прицельный ученый уставился в воздух и поймал Супермена. Он протянул руку и бросил взрывчатую гранату, которая выпустила огромный звуковой заряд. Стальной человек включил питание и продолжал стрелять в цель. Это должно было поставить его на колени. Завопил ученый. Огонь, огонь совсем. Половина съемочной группы была сбита на землю, чтобы захватить поезд. К несчастью, за ними в засаде притаилась Черная Вдова. Черная Вдова ударила одного из них ногой в лицо. «Это ты». Черная Вдова не скупилась ни на слова, ни тем более на движение. Она ударила Громилу кулаком по земле и высоко подпрыгнула, ударив его по затылку. Она осторожно увернулась от светящейся ударной палки и вернулась с собственной атакой. Одна лишь сила электрического жала Черной Вдовы заставила прицельного головореза опуститься на землю. На небесной платформе один из самых больших головорезов АИМ, теперь с реактивным ранцем, взорвался, чтобы вступить в бой с Суперменом. Супермен заблокировал удар от мужчины. Перчатки на его руках усиливали его силу. Супермен положил свои руки на перчатки и перегружал их зарядом магии и отправил человека вниз на землю. Несколько толстых кабелей обернулось вокруг Супермена. Держатели посохов, из которых стреляли эти кабели, посылали достаточно электричества, чтобы привести в действие всю деревню к телу Гарри. Гарри чувствовал жжение совсем чуть-чуть, пока не поменял направление электрического тока. Черная Вдова спустилась вниз и ударила еще одного зверя. Она ударила тысячу маленьких кулачков ярости, прежде чем вскочить и пнуть прицельного головореза прямо в лицо. Черная Вдова резко развернулась, обхватила ногами голову мужчины и повалила его на землю. Она вскочила обратно и избежала размахивания руки головореза, прежде чем ударить его огромным апперкотом в висок. Улыбаясь, Черная Вдова отступила назад. Небесная платформа, вместе с оставшимися учеными, уходила прочь. Супермен вышел из-под него. Платформа выпустила луч света, который прорезал воздух. Супермен толкнул балку платформы назад, чтобы прицелиться, и покачал ее. «Ага, мы сейчас разобьемся». Они не собирались разбиваться, Супермен позаботился об этом. Он направил разорванную пополам платформу вниз, на ближайшую свалку металлолома. Один из ученых-целеустремителей бросился к ближайшему корню побега, только для того, чтобы Черная Вдова спрыгнула вниз и ударила носком ботинка по черепу мужчины. Он приземлился с очень сильным треском, и Черная Вдова удержала его, прежде чем швырнуть на землю. Главный ученый им оказался в темной комнате. Два тусклых огонька осветили лица Черной Вдовы и Супермена. «Говори», — сказала Черная Вдова, — «вы не знаете, как глубоко лежит наша операция», — сказал ученый. Черная Вдова положила руку под подбородок ученого, который пытался, возможно, напрасно, не моргать под грозным взглядом легендарного щитового агента. Легендарная Черная Вдова, впившись ногтями в челюсть мужчины, заставила его смотреть вперед. «А почему вы за ним охотились?» «Потому что кто-то этого хотел», — ответил ученый. «Кто-то большой, кто-то важный и нет, я не знаю, кто это. Только высший ученый знает о нашем великом благодетеле». Эта новость потрясла Черную Вдову. У Гарри возник вопрос. «Тогда кто же верховный ученый, главный ученый ВАИМ, от которого мы все получаем приказы?» — сказал ученый. «Мы не знаем имен, имена могут попасть не в те руки». «Он говорит правду», — пробормотала Черная Вдова. Гарри внимательно осмотрел мужчину в поисках любых признаков обмана. Только страх перед тем, что Черная Вдова и Супермен сделают с ним, и, возможно, страх был прямо там. Но все же он знал кое-что еще. «Лутер был тем, кто начал эту войну», — сказал ученый им. «Подумал он мог бы остановить нас, но он ошибался. Итак, Лекс сделал что-то, что побудило его прицелиться. Хотя цель была после того, что Лена хотела. Поезд был взят под охрану агентами Черной Вдовы. А цель, ну это конкретная группа ученых, вместе со своими скотами и наемниками, уходили надолго». «Так кто же ты такой?» — спросил ученый прицел. Наше оружие было предназначено для уничтожения суперженщины, и все же они не оказали на вас никакого воздействия». Гарри только улыбнулся и ничего не сказал. Он отказывался потакать интеллектуальному любопытству ученого, которое вызывало у джентльмена известное количество больших страданий. Поезд прибыл на главный ресурс Эльцорп, прибыла группа доверенных помощников, из которой вышла Лена, а за ней Сэм. Мужчина в поезде подошел к Лене. Они снова пришли за ним. «Мисс Лутер». Лена просто повернулась к Сэму. «Мы должны отнести его в хранилище», — сказала Лена. «И убедись, что он хороший и безопасный, пока мы не будем готовы начать его изучать. Он предпримет еще одну попытку, я знаю. А вы знаете, кто за ним охотится?» — спросил Сэм. «Никаких веских доказательств, чтобы обвинить его, по крайней мере пока», — сказала Лена. «Но если он работает с прицелом, то должен хотеть этого». Несвоевременная смерть Теда Корда была одним из статистических показателей, приписываемых последствиям нападения амазонки Ариси. Хотя Лена и считала, что это вполне возможно, она не была до конца уверена, что так оно и было. Кто-то хотел убрать его с дороги и завладеть его самым ценным имуществом. Гарри наблюдал за ним с небес и убедился, что груз прибыл по назначению. Никто и не пытался сделать это прямо перед тем, как он был помещен в особо охраняемое хранилище Эльцорп. Гарри было любопытно, почему Эймс охотился за ним, на кого они работали. У Лены, естественно, были свои идеи, и Гарри стало интересно, какие именно. Из тени Гарри поймал взгляд черной вдовы, которая наблюдала за ним. На телефон Гарри пришло сообщение с адресом встречи с черной вдовой утром, с напоминанием, что в эти выходные будет 3 дня. Конечно, черная вдова, будучи учительницей в своей повседневной работе, знала бы об этом. Любопытство Гарри, как это часто случалось и раньше, взяло верх. Возможно, лучший способ выяснить, почему кто-то так сильно хочет получить то, что она приобрела, это спросить Лену прямо, что происходит. Так близко и в то же время так досадно далеко. В следующий раз мы его достанем. Высший ученый Эльма думал, что у них все было завернуто в хороший маленький лук. Все, что им нужно было сделать, это приобрести устройство, когда оно перемещалось из центрального города в Метрополис. К несчастью для них, в дело вмешалась черная вдова, а также Супермен. Мистер Лорд, Максвилл Лорд, темноволосый джентльмен, одетый в красивый костюм, высунулся из тени. Несмотря на большое разочарование от событий этого вечера, он оставался спокойным. Он сделал большой глоток бренди и наслаждался его вкусом. «И снова открытие Теда Корда ускользнуло от меня», — сказал лорд. «С его помощью мы могли бы совершить великие дела, великие вещи, но он должен был играть героя. И его героизм в конечном итоге дорого ему обошелся. Лена Лутер тоже с этим легко не расстанется», — сказал верховный ученый. «И она позаботится о том, чтобы не пожалеть ни одного цента для его сохранности, теперь, когда он находится в ее распоряжении». Лорд, казалось, был озадачен этой новостью снаружи, хотя в глубине души он был очень обеспокоен этим. Лорд отпил глоток напитка, который он пил чуть дольше.